Второе. Первая перемена, которую я заметил после операции, произошла не со мной самим, а с другими людьми, вернее, с их лицами. Я ощущал кое-какие побочные последствия, о которых меня предупреждали. Приступы головокружения, потерю аппетита. Но эти симптомы были не сильными и быстро прошли. Меня пугало не то, что я ощущал, а то, чего не ощущал, чего мог незаметно для себя лишиться. Я старался не действовать интуитивно и несколько дней провел в одиночестве, ни с кем не разговаривая, даже с Эллисон. Она, кстати, стала относиться ко мне с угрюмым презрением, как я надеялся, наигранным. Мы оба знали, как нам быть, как знали и то, что я пока не готов к своему главному поступку. Врачи советовали мне развивать интерактивные волевые навыки, способность пользоваться с помощью узла пультами управления, например, включать сочетанием воли и прикосновения графический дисплей. Те же самые навыки должны были мне пригодиться, чтобы улететь с Вокса. Поэтому я ревностно принялся за тренировки. Оскар иногда заглядывал, чтобы убедиться, есть ли прогресс. И однажды принес несколько учебных пособий, предназначенных для вокских детишек. Так называемые сетевые игрушки. При моем прикосновении менявшие цвет или начинавшие играть музыку. Поначалу они были бесчувственны к моему прикосновению. Узел только начал тогда проникновение в ключевые зоны моего мозга. Только осваивал возбуждение и подавление отдельных участков. Установились еще не все взаимосвязи, и Оскар рекомендовал мне запастись терпением. Только когда я перестал заморачиваться на пультах управления и стал выбираться в город, выяснилось, что узел уже изрядно меня изменил. Я десятки раз ходил по этим коридорам прежде, бывал на этих ярусах и террасах, но теперь мне казалось, что я вижу их впервые. Лица встречных были лучезарны и выразительны. Я мог читать настроение чужих людей с такой легкостью, как будто всю жизнь был с ними близко знаком. Врачи предупреждали, что так будет, хотя прибегали при этом к таким формулировкам, как «мозжечковое сцепление», «зеркальная нейронная избыточность» и «хиазмическая индукция». Так это звучало в переводе Оскара, смысл которых ускользал от меня. Но сам эффект чуть не сбивал с ног. Я решил побывать на холмах над городом, подальше от толп. Перемещение по Воксу по вертикали походило на езду в лифте размером с вагон метро, то есть вынуждало находиться лицом к лицу со множеством других пассажиров. Я сидел напротив женщины с ребенком на коленях. Она улыбалась мне улыбкой, как будто предназначенной для любого чужака. Мол, мы не были чужими. Нас связывала сеть, создававшая молчаливую, интимную связь. Ее тревожный взгляд и нервное ерзанье говорили о беспокойстве за будущее. Недавно сообщили об ускоренном приближении машин-гипотетиков. Но при этом она была готова покорно принять ту судьбу, которую уготовили ей пророки. Когда она смотрела на сынишку, ее охватывало отчаяние. Малышу было всего месяцев 5-6, и лимбический имплантат выглядел заметным бугром на его затылке. Я улавливал простейшие потребности ребенка и его абсолютную зависимость. Мать была не в восторге от необходимости доверить его гипотетикам, при всей своей вере в их благорасположение. Сжимая дитя в объятиях, она поддавалась греху страха. Я чувствовал, как их обоих омывает благостная эйфория корифея, вопреки языку их тел и жестов. Это действовало мне на нервы. Разумеется, они чувствовали мою реакцию так же остро, как я их. Мамаша хмурилась и отводила взгляд, словно увидела что-то дурное. Ребенок был неспокоен и тревожно льнул к ней. Я выскочил наружу на ближайшей остановке. Когда в следующий раз мной овладело сосущее беспокойство, был уже поздний вечер. Коридоры были освещены и почти безлюдны. Весь день я проработал с интерфейсами сети и понял, что, несмотря на усталость, не смогу заснуть. Как передавали наши беспилотные аппараты, машины гипотетиков неожиданно шустро перевалили через трансантарктический хребет раньше, чем предполагалось. На равнинной земле Уилкса они выглядели твердыми и тяжелыми объектами, но на пересеченной местности легко меняли форму, преодолевая серьезные преграды. В горах они превращались в вязкую жидкость и в таком виде штурмовали ущелья и перевалы, стекали с крутых склонов. Время, оставшееся до их прибытия на Вокс, неуклонно сокращалось. Те немногие прохожие, кого я встретил тем вечером, были полны противоречивых чувств. Их лица пылали, как факелы. Такими они мне виделись. Я торопился проскочить мимо них и начинал понимать, что имела в виду Эллисон, говоря о коллективном помешательстве. Это относилось не только к эйфории, распространяемой корифеем. В воксском обществе тлел и разгорался страх, полностью подавить который было невозможно. Я прошел мимо техника, у которого на лице буквально полыхала тревога, создавая над его головой колючий нимб страха. Я и сам чувствовал его присутствие, не сильное, зато постоянное, как сердцебиение. Жажда лучшего и более полноценного существования сочеталась с пугающим подозрением, что из антарктической пустыни на нас движется неумолимая и быстрая смерть. Вернувшись, я застал Эллисон бодрствующей. С ней был Айзек Двали. Я знал о чудесном излечении Айзека и о подтверждении им воксских пророчеств, что превратило его в народного героя. В Вокс-Коре от его изображений было некуда деться, но сюда он явился один, без сопровождения, и улыбался Эллисон, а та улыбалась мне. «Мы можем поговорить», — объяснила она. «Что за бессмыслица?» Я уставился на Айзека. Для меня он выглядел позолоченной статуей средневекового святого. Видел я и следы его травмы, изъяны в его ауре. Он представал мозаикой из разноцветных стеклышек, источавшей неожиданно мощную энергию. Я спросил его, чего он хочет. «Сейчас объясню», — сказал он.